Глава пятая. Мы не издали ни звука, но тем не менее, как только пригибаясь добежали до реки, у нас возникла проблема. Этель, до ужаса боявшаяся аллигаторов, змей и любых земноводных, наотрез отказалась лезть в воду, и, честно говоря, я ее очень хорошо понимала. Одно дело столкнуться с ними на суше, имея в руках хоть какое-нибудь оружие, а другое, когда ты находишься в их стихии. Меня еще мучили опасения, что как только я вылезу из этой самой воды, каждому из шестерых оборотней, они все оборотни, я уже убедилась, станет понятно, что я самка их вида. Поэтому я горячо поддержала Этель в ее истерике. Мужчины, злобно сверкая глазами, уставились сначала на нас, а потом на Нильса, взглядом призывая его успокоить нас, но стало ясно, что аллигаторов боится и он. Скромно потупив глаза, он топтался возле воды, не решаясь лезть в непроглядную темноту, скрывающую смертельную опасность. Зеленоглазый, не проронив ни слова, только щелкнул пару раз по браслету на руке, напоминавшему часы с каучуковым браслетом. Через пару минут мы заметили, как к берегу подплывает большая надувная лодка с еще парой мужчин на веслах. У меня просто сперло дыхание от увеличивающегося с каждой минутой количества возможных претендентов на мое тело. Да мне скоро не еженедельник, а месячный календарь интимных встреч придется составлять, если так и дальше дело пойдет. Но все мои черные панические мысли в этом направлении исчезли, когда по нам ударила яркая вспышка света из прожектора, а уже через мгновение застрекотали пулеметные очереди, вспарывающие землю возле нас. Мы с Этель завизжали в унисон. Нильс первую секунду застыл в шоке, как истукан, зато наемники, подхватив каждого из нас под мышки и прикрывая своими телами, закинули в подплывшую лодку, которая тут же стремительно понеслась прочь, включив скоростной движок. Трое оборотней, не попавшие в лодку, нырнули в воду и исчезли из поля зрения как бандитов, так и нас, но нам некогда было интересоваться их дальнейшей судьбой, потому что по нам продолжали стрелять. Несколько пуль прошили лодку, и она начала стремительно наполняться водой, вызвав у нас со Стелли Нильсом животный страх. И если люди боялись крокодилов, то я боялась еще и оборотней. Управляющий моторкой здоровущий Вер быстро повернул к берегу наше тонущее плавсредство, и мы все же смогли на полузатопленной лодке добраться до берега. Копаться нам не позволили. Быстро подхватив под руки, выкинули на берег, а потом все время подгоняя, заставили бегом нестись в сторону джунглей, петляя, увертываясь от догоняющих нас пуль. Очень скоро мы оказались среди густой растительности, и бежать было трудно даже мне, с моим волчьим ночным зрением. Каттерсоны скорее тяжело шли, чем бежали, и все время спотыкались о корни и сучья. Я шла ровнее, но боялась демонстрировать свое хорошее зрение, поэтому иногда специально создавала недовольный писк, имитируя боль от ушибов, хотя идти могла довольно долго, не испытывая сильной усталости. Наемники подхватили под руки Нильса и практически тащили его на себе, зажав между телами, ускорив тем самым темп передвижения. Этель тоже оказалась на руках одного из оборотней. Меня подхватил на руки зеленоглазый, крепко прижав к себе, а я также крепко прижимала к себе свой мешок, жалея, что не могу попрыскать на себя своим волшебным средством. Но самое удивительное, что уже через полчаса такого передвижения я устала от напряжения и бессознательно расслабилась у него на руках, уткнувшись носом в широкую грудь, закрытую специальным водонепроницаемым костюмом. Подняв лицо, я с удивлением поняла, что его запах меня волнует. Приятно волнует, как женщину. Прикрыв глаза, я подвинулась в его руках, пытаясь сесть чуть повыше, чтобы дотянуться до его шеи. В его груди родился недовольный рык, но все же он, слегка подбросив меня, помог сесть удобнее. Он сделал это для меня, а я, по-прежнему испытывая страх, недоумение и изумление вперемешку с неловкостью, принюхивалась к его телу. И как я могла подумать в первый момент нашей встречи, что его запах тяжелый? Ведь он такой приятный, можно сказать, волшебный, такой успокаивающий и в то же время возбуждающий. Но как только я почувствовала, как его нос коснулся моей макушки и начал глубоко вдыхать мой запах, умиротворение и восхищение его ароматом пропало, испарившись вместе с утренней дымкой. Сделав пару глубоких вдохов, он напрягся, все так же ровно продолжаясь двигаться вперед, а потом, удивленно хмыкнув, даже чихнул, при этом вызвав удивленные взгляды со стороны остальных членов команды, ведь оборотни не болеют и не страдают аллергией. Я почувствовала, как он пожал плечами, будто говоря им, что сам не знает, почему это случилось, а потом еще больше ускорил свой бег. Под мерное монотонное движение я задремала, практически свернувшись в его руках калачиком. Я проснулась как от толчка, и первое, что заметила, как поднимающаяся над деревьями заря мягко раздвигает ночные тени по углам и прячет их в зеленых плотных кронах деревьев. Все громче пели птицы и кричали другие проснувшиеся обитатели дивной фауны. Меня осторожно положили на землю, и именно утрата тепла зеленоглазого наемника мгновенно разбудила меня. Усевшись и протерев глаза, я внимательно осмотрелась вокруг, стараясь запомнить детали. Так, на всякий случай. Супруги спали, положив головы на свой мешок, и Нильс двумя руками прижимал к своему телу жену. Они оба выглядели до предела измотанными и грязными от постоянного соприкосновения с землей во время падений. Как только мой взгляд оторвался от коллег, я столкнулась с новым потрясением. Наемников оказалось 10. 5, которые плыли с нами в лодке, еще 3, которые остались на берегу, а потом нырнули в воду и теперь догнали нас, и еще 2 новых. Господь всемогущий, сколько же их всего? И вообще их что, под копирку штампуют? Все 10 веров — высокие, крупные мужчины, и кроме 2 блондинов — брюнеты. Различаются цветом глаз и кожи, но большую их часть что-то неуловимо объединяет. Европейцы, скорее всего, представители одного клана, а не просто сообщество наемников. Даже не знаю, почему я сделала подобные выводы, ведь с верами уже очень давно не общалась, а детские воспоминания радости не приносили, равно как и не отличались особой точностью. Но с французами по работе я встречалась часто, наверное, именно поэтому с такой легкостью определила их национальную принадлежность. Они тихо разговаривали между собой на французском, без суеты готовя на костре пару освежеванных тушек животных. Когда только успели. Гидрокостюмы сменили на темно-зеленую одежду военного образца, а точнее плотные штаны, заправленные в высокие ботинки и футболки с короткими рукавами. Их тела бугрились стальными мышцами, перекатывающимися во время движения и приковывающими к себе мое неискушенное внимание. И в то же время мой горячий интерес привлек к себе лишь один из них. И хотя он мало чем отличался от других, но показался мне самым красивым. По крайней мере, самым интригующим и захватывающим все мои мысли. В темноте ночи я не так хорошо смогла его рассмотреть, но сейчас замерла, чуть приоткрыв рот и не отрываясь, скользила по его телу взглядом. Такой мощный, сильный, выносливый. В этом я убедилась, ведь он меня практически всю ночь на руках нес. Сейчас он, сидя на корточках и демонстрируя красивые мощные бедра, завязывал рюкзак, который каждому из наемников, вызволявших нас у варгасов, видимо, принесли новенькие. Тугие мышцы двигались на спине и плечах, прикрытых легкой тканью. Длинные пальцы скользили по шнурку, а я следила за ними, удивляясь, как четко и споро они движутся. Полное изумление от всех этих чувств, я посмотрела ему в лицо и покраснела, встретив насмешливый, все понимающий взгляд зеленых глаз. Он весело подмигнул, поднялся и подошел ко мне, присев рядом, тут же обволакивая своим дивным запахом. Мягко коснувшись моего подбородка, он заставил меня поднять лицо и посмотреть ему в глаза. — Сколько тебе лет, девочка? — 31. Я нервно сглотнула, а потом коротко выдохнула. Сначала его брови удивленно взметнулись вверх, а затем он почему-то нахмурился, принюхиваясь снова, и я поежилась от страха. — Как интересно! Он еще с полминуты держал меня за подбородок, словно неосознанно поглаживая большим пальцем мою кожу и глядя пристально, как будто пытаясь проникнуть внутрь меня, отчего яркая травяная зелень его глаз потемнела. Я с трудом разорвала наш зрительный контакт, чувствуя, что проваливаюсь в эти темные озера. Нервно сглотнув, я осторожно отстранила его руку от своего лица и отодвинулась на пару шагов назад, к своему мешку поближе. Неуверенно посмотрев на остальных, я заметила, как они плотоядно пялятся на мою грудь горящими глазами, и, опустив глаза, с ужасом увидела, что все еще была в спортивной майке, слишком тонким слоем ткани, прикрывающей мою грудь и не маскирующей возбужденно торчащие соски. В ужасе я прижала к себе рюкзак, и только потом, словно затравленный зверь, снова посмотрела на мужчин. Те, заметив мою панику, криво ухмыльнулись и молча отвернулись. И только зеленоглазый наемник все так же пристально и с неподдельным удивлением хмуро смотрел в мою сторону, нервируя меня все больше и больше. Как только Этель проснулась, разбуженная Верами, мы вместе с ней сходили в кустики, переоделись, причем в этот раз лифчик я надеть не забыла, и наш отряд отправился дальше. Но дотошный Никс предварительно выяснил, как зовут наших спасителей. Отряхивая штаны спортивного костюма, он подошел к голубоглазому и вежливо спросил. — Извините, но как долго нам придется идти по джунглям? Вы поймите, я не выражаю ни удовольствия или раздражения, просто с нами женщины, а им довольно тяжело приходится, как вы уже заметили. Поэтому если мы будем знать, сколько продлится переход, то сможем легче перенести трудности. Наемник посверлил Нильса ледяным взглядом, а потом, бросив короткий взгляд на Зеленоглазого и получив в ответ от него короткий кивок, пояснил. «Если такими темпами, как мы шли ночью, то 4 дня не меньше. Если же у вас получится увеличить скорость хотя бы днем, и нам удастся уйти от погони и не вступать в открытые конфликты, тогда не больше 3. Но можете не волноваться, вы в любом случае доберетесь до штатов живыми. Даже если вас всех придется нести всю дорогу, мы вам это гарантируем». Каттерсоны облегченно выдохнули. Я же начала молиться, чтобы за время нашего пути не пошел дождь, иначе мне крышка. Нильс уже сиял от радости глазами и благодушно произнес. — Извините, если вас не затруднит или если это не тайна за 7 печатями, не могли бы вы представиться, чтобы мы знали, как к вам обращаться, если возникнет такая необходимость? Голубоглазый презрительно скривил губы, и от этого у Нильса улыбка сползла с лица. Но тут заговорил зеленоглазый товарищ. Его могучий бархатный баритон словно шелковым платком прошелся по моей коже, подняв в стойку все волоски на ней. «Мое имя Рене. Его — Поль», — он указал на голубоглазого. Затем, медленно передвигая руку, он представил всех остальных. «Карл, Тинси, Фабио, Жан, Жакру, Этьен, Джинкс и Арно. Вы запомнили?» Я-то запомнила с первого раза, зато супруги только неуверенно кивнули головой, с тревогой глядя в спокойные бесстрастные глаза присутствующих мужчин. Я хорошо понимала людей. Находиться в компании этих чрезвычайно специфических наемников было очень тяжело, особенно Нильсу. От этих мужчин во все стороны разило тестостероном, аурой властности и мужественности. Это хищники. И Нильс, как мужчина, а значит, априори потенциальный соперник, вызывал у них негативные эмоции. И именно сейчас всем своим существом он, скорее всего, прочувствовал и осознал это. Да, наше путешествие не будет, видимо, легким не только для меня, но и для него тоже. Тяжелое молчание прервал писк прибора, висящего на груди Джинкса. Он изучал его всего 2 секунды, а потом отрапортовал на французском, который, к счастью, я изучала в университете 2-м обязательным языком. Правда, я постаралась, чтобы мое знание языка не бросилось в глаза окружающим нас наемникам. «В 2 километрах от нас отряд из 20 человек. Довольно быстро идут». Пока он докладывал, снова раздался писк прибора, и, посмотрев на монитор, он удивленно хмыкнул и продолжил. «Как интересно. А вот еще одна группа за 12 часов от нас». «Скорее всего, из соседней деревни подкрепление. Там... Ого! Еще около 15 человек! Некоторые тепловые излучения сливаются. Тесно идут. Можно сказать, бегут. С нашими ходоками мы далеко не уйдем. Фора не больше 5 минут». Рене переглянулся с Полем и, резко развернувшись к нам, отдал приказ своим. 4 с мужчиной, 2-3 на каждую женщину. Уходим быстро. Пока могут, пусть идут сами, потом несете по 1 на плече. Теперь не до нежности. Джинкс, прикрываешь». Заметив, как я стою с круглыми глазами и пытаюсь переварить полученную информацию, он прищурился и, странно хмыкнув, подхватил меня за локоть и потащил вглубь леса. Остальные распределились сами, окружив супругов. Похоже, я прокололась. Мое знание французского больше не является секретом. Было тяжело идти, а вот бежать даже при свете дня было невозможно. В труднопроходимых джунглях, в обволакивающей тело влажной духоте, от которой тело тут же покрылось липкой испариной, нестерпимо хотелось пить. Я еще утром обновила человеческий аромат, вскрыв еще 2 пробирок, но при таком сильном потоотделении долго маскироваться не получится. Супруги смогли пробежать в заданном оборотнями темпе не больше часа, а потом все чаще принялись спотыкаться, и скорость начала падать. Я крепилась до последнего, потому что очень не хотела попасть на руки своему зеленоглазому спутнику. Я была настолько мокрая, что если он прижмет меня к себе, даже суперконцентрированное средство, которым я пользуюсь, не обманет его нюх, и моя сущность больше не будет для него секретом. Но над нами сжалились. Правда, ненадолго, всего на 10 минут отдыха, за которыми последовал еще один часовой марафон. Эта пытка длилась до обеда. А потом Джинкс сказал, что, судя по его приборчику, мы все же вышли из опасной зоны досягаемости для преследователей. Для нас с Этели Нильса был устроен привал. Мы сидели, и женщина тихо жаловалась. «Илана, мы уже не чувствуем своих тел. Удивительно, как эти наемники, которые дополнительно нагружены тяжелыми рюкзаками, да еще нас тащат, продолжают весь путь, практически не запыхавшись и не вспотев. Они же сильные мужчины-профессионалы и пообещали обязательно вытащить нас отсюда», — успокоила и приободрила я супругов. Хотя у меня самой в душе было ох, как неспокойно. Я совершенно четко ощущала, что они как раз вспотели. Их аромат устрашающим саваном окутывал меня со всех сторон, заставляя нервничать мою волчицу, а из-за нее и меня, и гораздо сильнее. Особенно смущал Рене, который все пристальнее и чаще следил за мной тяжелым, изучающим взглядом. Во время многочасовой пробежки он несколько раз пытался либо поддержать меня под локоть, либо вообще взять на руки, но я шарахалась от него, словно от чумного. Меня странным образом нервировал его запах и испытывающий взгляд травяных глаз, повсюду меня преследовавших. И если других оборотней я просто до ужаса боялась, то этот Вер вызывал во мне сложные чувства, в которых я никак не могла разобраться. Меня одновременно и притягивало к нему, и в то же время я боялась его чуть ли не больше остальных. Этель тихо попросила меня удалиться с ней за компанию в кустике, и я, подхватив свой импровизированный рюкзак, пошла вслед за ней. Большое количество влаги, которое мы теряли, требовало не меньшего количества воды, и мы пили много и часто. Именно поэтому нам чаще, чем обычно, нужны были походы по кустикам, что изрядно напрягало нас обеих, да и Нильса тоже. Мы случайно наткнулись на неширокий ручеек, и я, быстро скинув майку, обмылась прохладной водой, тщательно смывая пот. Найдя рядом невысокое растение с терпким запахом, растерла его листья в ладонях и обмазала все тело под удивленными взглядами Этель. Я лишь коротко соврала ей, что это помогает от москитов, что, в принципе, было недалеко от правды. Пока она проделывала эту же процедуру, я вытащила еще пару пробирок и старательно, не пропуская ни одного сантиметра, обработала свое тело. Затем тщательно заплела волосы в тугую косу, и только после этого мы с Этель вернулись обратно в наш временный лагерь. Нас уже ждал обед, состоящий из немного подогретых банок с консервированной едой. Воду, которую нам выдавали для питья, оборотни собирали в мелких ручьях и обрабатывали антисептическим средством в виде таблеток, которое придавало воде мерзкий вкус. Я, конечно, спокойно могла бы пить из ручья, не боясь отравиться, но опять же опасалась привлекать к себе лишнее внимание, поэтому глотала эту гадость вместе с Каттерсонами в больших количествах, чтобы избежать обезвоживания. После обеда, когда Веры тщательно скрыли следы нашей стоянки, зарыв весь мусор, наша группа, не теряя больше времени, отправилась дальше. Может, вследствие того, что напряжение, возникшее из-за преследования, спало, или мы уже немного вошли в ритм, но шли уже довольно ходко и без эксцессов. Только Этель пару раз вопила, когда в первый раз на нее свалился маленький ужик, а во второй раз, когда почувствовала, как у нее по ноге в брюках кто-то ползет. Ледяной поль треснул ее по лодыжке, и на ткани тут же расползлось мерзкое влажное пятно. Этель аж присела в культурном шоке и, не обращая внимания на остальных, закатала штанину и разрыдалась от отвращения, когда обнаружила раздавленный трупик какого-то крупного паука или жука. Кто их там разберет? Это они натуралисты, а не я. Странное дело. Биолог так сильно боится насекомых и земноводных. Съехидничал Поль. Этель биолог, а не энтомолог. Авторитетно ответил Нильс, пресекая иронию Пола. Увидев слезы Этель, мужчины не решались нас поторапливать, а мялись в сторонке, вызывая во мне недоумение и недоверие своим поведением. Лишь Поль и Рене стояли рядом и мрачно смотрели на плачущую женщину. Затем Поль наклонился, сорвал пучок травы и, присев рядом с Этель, стер остатки насекомого с ее штанины, оставляя грязные темно-зеленые разводы. Странным образом это успокоило ее, но зато шокировало меня. Вытерев слезы, она встала, и мы все дружно продолжили путь. Я же еще долго шла и размышляла над их поведением. Любой самец из моей прежней стаи, окажись в подобной ситуации, начал бы возмущаться женской слабостью и подгонять ее. Они спокойно стояли и молча ждали, когда она успокоится, при этом явно испытывая неловкость. Но поступок ледяного поля совсем выбил меня из колеи. Все его поведение говорило о презрении к нам, людям. Тем не менее он встал перед ней на колени и очистил штаны, делая при этом все мягко и спокойно, чтобы не заставлять нервничать Нильса и Этель. Мое представление о мире веров немного, всего лишь на одно деление, сместилось в лучшую сторону. Закралась мыслишка, что, возможно, не все такие, как представители моей бывшей стаи. Но если я все же ошибаюсь, то ошибка может стоить мне собственной шкуры. Когда на землю резко опустился вечер, словно кто-то сверху выключил свет, мы уже привычно начали спотыкаться, и Рене объявил привал. Мужчины быстро организовали костер, отпугивающий животных, хотя я была больше чем уверена, что любые животные сами добровольно к нам не подойдут, чувствуя в нас хищников пострашнее. А потом я заметила, как они парами начали исчезать в лесу, отсутствуя по часу. Судя по всему, выгуливают своих волков, и от этого открытия мне стало даже холодно, ведь во второй ипостаси обоняние гораздо сильнее, чем в человеческой. Первая пара, вернувшись с прогулки, принесла освежеванную тушку какого-то животного и очень быстро начала готовить шашлык, разделав и насадив мясо на веточки. От запаха жареного у нас с Каттерсонами потекли слюни, особенно у меня, ведь моя волчица давно не ела нормального свежего мяса. У меня даже зубы зачесались от желания впиться в один из этих сочащихся жиром и сворачивающейся кровью кусочков. Но я усиленно делала вид, что совсем не хочу его, глядя куда угодно, только не на костер. Неожиданно рядом со мной возник темный силуэт, и я, невольно вздрогнув, повернулась в его сторону. Рене стоял рядом, а в руках держал две палочки с нанизанным на них шашлыком. Присев рядом на корточки, он протянул мне обе и тихо проговорил глухим голосом. — Не побрезгуешь? Я деланно удивленно вскинула бровь, рассматривая в свете костра его лицо. На смуглой коже играли яркие блики и отражались бесовским огнем в его сверкающих глазах. Я невольно засмотрелась на них и почувствовала, что их глубина затягивает, словно водоворот омута. Я даже забыла про манящий запах свежего жареного мяса, утонув в его глазах. И только когда рядом с громким криком взлетела какая-то птица, заставив меня вздрогнуть вновь уже от испуга, я смогла освободиться из этого плена. Он опустился передо мной на колени, опершись на пятки, и протянул ветку. Я не заставила себя упрашивать и, поблагодарив, взяла ее у него из рук, стараясь не касаться их, что не осталось для него незамеченным. Под его насмешливым взором я с удовольствием быстро расправилась с мясом и с надеждой посмотрела на его порцию, которой он так и не притронулся. Заметив мой голодный взгляд, он, не раздумывая, протянул ее мне, а сам отправился к костру взять еще одну веточку. Этель с Нильсом довольно настороженно отнеслись к непонятной пище, но долго привередничать не стали и тоже с удовольствием уплетали шашлычок. Третья порция также досталась мне. Рене с довольной усмешкой пошел погулять. Я решила, что он отправился на охоту, ведь большинство из них так и не прикоснулись к консервам, а почти все мясо съели я и люди. Поужинав, мы с Каттерсонами завалились спать, прижавшись друг к другу, ведь день был тяжелым и длинным даже для меня, что уж говорить о них. Супруги уже давно уснули, а я так и лежала из-под полуопущенных ресниц, наблюдая за верами, боясь потерять контроль над ситуацией. Страх властвовал надо мной, и с каждой минутой, проведенной с ними, рос все быстрее. Пробирки заканчиваются, и что делать дальше, я не знала. Мелькнула мысль сбежать от группы и выбираться самой, но это не выход, потому что, скорее всего, меня очень быстро поймают либо свои, либо наши преследователи. Что может сделать маленькая трусливая волчица одна в джунглях? Да меня, если не люди поймают, то какой-нибудь хищник покрупнее задерет. Ни денег, ни документов нет. Как вернуться домой? Хотелось выть от страха. А вместо этого я лежала и мучилась тяжелыми думами, настороженно следя за оборотнями. Но стоило в лагерь вернуться Рене, как я почему-то с облегчением закрыла глаза и уснула, забывшись тяжелым сном.